И хотя простой это был казак, хотя кончался не в пурпуре и не в парче, но в синем жупанишке, не в замковых покоях, а под голым небом на Колу, мука его, смерть, витающая над его головой, таковою осияли его значительностью, такую силу придали взору его, такое море ненависти очам, что всем сделалось ясно, чего он сказать хочет. И хоругви в молчании проходили мимо, а он в золотом блеске полудня возносился над ними и светочем на свежеоструганном Колу казался. Князь проехал, даже не глянув. Ксёнц Муховецкий крестом несчастного осенил. И все уже почти прошли, как вдруг некий юноша из гусарской хоругви, ни у кого не спросившись, повернул лошадку на взгорок и, приложив пистолет к уху несчастного, одним выстрелом прекратил его муки. Все содрогнулись от столь дерзкого и неслыханного нарушения дисциплины, и, зная суровость князя, заранее полагали гусарика человеком конченным, но князь ничего не сказал, то ли сделал вид, что не услышал, то ли был глубоко в мысли погружен. Он продолжал спокойно ехать и лишь вечером велел позвать паренька. Тот, ни жив, ни мертв, предстал при дочи князя, полагая, что земля разверзнется под ногами. А князь спросил, как твое имя? Желенский. Ты выстрелил в казака? Я, запнувшись, произнес бледный, как полотно, отрок. Зачем же ты это сделал? На муку глядеть не мог. Князь, нет, чтобы разгневаться, сказал, ой, наглядишься ты на их дела, и от зрелищ этих сострадание от тебя, как ангел, отлетит. Но за то, что ты милосердие ради жизнью своей рисковал, казначей в Лубнах тебе 10 червонцев золотых отсчитает, а я к своей особе тебя на службу беру. И все удивились, что дело это так закончилось. Но тут стало известно, что из близкой золотоноши воротился отряд, и мысли всех обратились на другое. Глава 23. Поздним вечером при луне войска подошли к разлогам. Там наткнулись они на пана Скшетузского, сидящего на своей Голгофе. Рыцарь, как мы знаем, от горя и страданий совсем забылся, и лишь когда Ксёнц Муховецкий привел его в чувство, офицеры взяли Скшетузского с собою, стали здороваться с ним и утешать, а горячее всех пан Лонгинус Подбипятко, который уже целый квартал считался в хоругве Скшетузского полноправным товарищем. Он немедленно готов был вторить ему во вздыханиях и сетованиях, и тотчас же положил себе новый зарок до самой смерти поститься по вторникам, если Господь пошлет наместнику хоть какое утешение. Скшетузского тем временем отвели к князю, стоявшему постоем в мужицкой хате. Тот, увидев своего любимца, слова не молвил, только распахнул объятия. Пан Ян с рыданием упал в объятия эти, а князь ко груди его прижал и в голову стал целовать, причем присутствовавшие офицеры лицезрели слезы в достойных очах его. Спустя какое-то время князь сказал: «Как сыну рад я тебе! Ибо думал уже, что не увижу тебя более. Неси же мужественно бремя свое, и знай, что тысячи будут у тебя товарищей по несчастью, потерявших жен, детей, родителей, сродников и друзей. И как пропадает капля в океане, так пускай и твоя беда в море общей беды растворится. Когда для отчизны милой наступили столь страшные времена, тот, кто мужествен и с мечом не расстается, оплакиванию своих потерь не предастся, но на помощь матери нашей общей поспешит и либо совести своей покой обрящет, либо славной смертью погибнет, и венец небесный, а с ним и вечное блаженство обретет». «Аминь!» — отозвался капеллан Муховецкий. «О, милостивый княже! По мне лучше мертвую видеть ее, — рыдал рыцарь. — Плачь же! Велика твоя потеря, и мы с тобою плакать будем, потому что не к нехристям, не к диким скифам, не к татарам, но к братьям и товарищам, соболезнующим, приехал ты. Посему скажи себе так: сегодня над собой плачу, а завтра уже не мое, ибо знай, завтра мы на войну выступаем. С вашим княжеским сиятельством хоть на край света, но утешиться я не могу. Так мне без нее тяжко, что вот не могу, не могу. И бедный солдат то за голову хватался, то пальцы кусать начинал, чтобы всхлипы унять, то снова впадал в неописуемое отчаяние. «Ты сказал, да будет воля твоя», — сурово напомнил ксёнц. «Аминь, аминь. Воле его я и предаю себя, только с отчаянием ничего не могу поделать», — отвечал рыцарь, глотая слезы. Видно было, что он борется, что старается совладать с собой, так что терзания его тем более заставили всех прослезиться, а кто почувствительнее, как, скажем, пан Володыевский и пан Подбипятка, те просто в три ручья плакали. Последний то и дело ладони у груди складывал и жалобно повторял: «Братушка, братушка, успокойся!» «Слушай», — сказал внезапно князь, — «мне известно, что Багун отсюда клубным помчался и в Василевке моих людей перебил. Поэтому заранее не отчаивайся, ведь она, возможно, ему не досталась, ибо зачем бы он тогда клубным пошел?» «Верно, такое возможно», — закричали офицеры, — «Господь утешит тебя». Пан Скшетузский глаза открыл, словно бы не понимая, о чем разговор, но вдруг в мозгу его забрезжила надежда, и наместник, как стоял, бросился к ногам князя. «О, сиятельный княже! Жизнь, кровь!» — восклицал он. И не смог сказать ничего более, ибо так ослабел, что пану Лангинусу пришлось поднять его и усадить на лавку. Однако по лицу наместника уже было видно, что он ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку, и что отчаяние его поумерилось. Присутствовавшие стали раздувать искорку эту, говоря, что, по всей вероятности, княжну свою он и найдет в Лубнах. Затем отвели его в другую хату, куда принесли вина и меду. Наместник хотел было выпить чарку, но из-за судорог, сжимавших ему горло, не смог. Зато верные его товарищи пили, а подпивши несколько, принялись его обнимать, целовать и поражаться изможденности и следам болезни, каковые явственны были на его лице. «Просто скелет с виду», — поражался толстый пан Зик. «Наверное, оскорбляли тебя на сечь, есть и пить не давали. Что было с тобою?» «Расскажу в другой раз», — слабым голосом отвечал Скшетузский. «Поранили меня, и проболел я». «Поранили его», — воскликнул пан Зик. «Поранили, хотя и посол», — сказал пан Слешинский. И оба поглядели друг на друга, изумляясь казацкой наглости, а потом заключили один другого в объятия от превеликих к пану Скшетузскому чувств. «А ты видел Хмельницкого?» «Видал». «Подать его сюда!» — кричал Мигурский. «Мы его сей же момент на бига спустим!» За такими разговорами прошла ночь. Поутру сделалось известно, что и второй отряд, посланный в дальнюю вылазку к черкассам, вернулся. Отряд этот, разумеется, Багуна не догнал, а значит, и не поймал, но привез удивительные новости и привел множество взятых по дороге людей, видевших Багуна 2 дня назад. Люди эти сообщили, что атаман, по всей видимости, за кем-то гнался, так как повсюду спрашивал, не встречал ли кто толстого шляхтича с казачком. При этом он страшно торопился и мчался, сломя голову. Люди все как один ручались, что никакой девушки с Багуном не было, а будь она, они наверняка бы ее заметили ибо богунов отряд был очень малочислен.